Часть пятая. Окончательная. БТР с установкой ЗС-800 на медленной скорости въехал за укрытие на блокпосту позади дома, обороняемого боевиками. В доме началось шевеление. Боевики выпустили воздух в пару автоматных очередей и что-то прокричали. Достать БТР гранатометами они не могли, поэтому немного переживали. «Эй, русский, что там у вас, подкрепление?» — раздался гортанный голос. «А хрен его знает!» — заорали бойцы с блокпоста. «Идите сюда и посмотрите!» После бойцы для проформы тоже постреляли в воздух. Звукоговорящая установка на БТРе зашипела и противно зафонила. Боевики, подумав, что это какое-то новое оружие федералов, снова заорали и начали палить в белый свет. «Успокойтесь! Чё почём зря палите?» — раздался громовой голос из установки. Дудаевцы удивились и прекратили на время стрельбу. А потом дружно заорали «Аллах Акбар!» «Что-то я не понял», — раздался опять голос из громкоговорящей установки. «Аллах Акбар!» — снова заорали боевики. «Чего-чего?» — опять переспросили. «Аллах Акбар! Эй, ты чё, глухой там что ли?» — начали возмущаться боевики. «Да я как-то и не спорю», — ответил неизвестный. Тут у боевиков в голове перемкнуло. Раздался нелепый одиночный выстрел, непонятно куда, а потом продолжительное молчание. «А вы точно можете это утверждать?» — продолжал гундеть в установку неизвестный. «Да!» — заорали боевики. «Аллах всегда с нами!» «А докажете?» «Чего доказывать? Вы нас уже несколько дней взять не можете, геуры!» «Ну и что? Это не факт. А слово «геуры» вы у Лермонтова вычитали?» Бородачи опешили и начали совещаться. Суть вопросов неизвестного федерала почему-то их поставила в тупик. «У нас ваши бойцы!» — напомнили боевики. «Да я как-то в курсе. Это значит, если у вас наши пленные, то типа Аллах с вами». «Нет, он всегда с нами. Он нас ведет в рай под тенью сабель». «Ой, я вас умоляю, как красиво говорите. Видать, точно Лермонтова почитываете». «Заткнись, сука!» — заорали боевики и опять стали палить в белый свет, как в копеечку. «А смысл?» — перекрыл звуки стрельбы голос из мощных динамиков. Стрельба прекратилась. Боевики начали совещаться. «Слышь, ты чё вообще хочешь?» — уже вполне нормально спросили они. «Разобраться хочу. Почему Аллах с вами? Почему пленных убиваете? Хочу, чтобы вы их отпустили». «Аллах всегда с нами, мы его видим в дыму сражений!» «Чё, вот так реально видите?» «Да!» — раздался громкий слаженный гул голосов. «Странно, очень странно», — начал опять гундосить неизвестный федерал. «И как вы поняли, что это именно он? Вдруг это кто-нибудь другой?» Раздался чей-то неуверенный голос. «Он всегда в наших сердцах, он помогает нам в нашей борьбе против вас, захватчики, он смотрит на нас со страниц Корана!» «Неувязочка!» — раздалось из динамиков. «Сдается мне, что вы занимаетесь делом, недостойным воинов Аллаха. Врете мне тут. Нет изображения Аллаха на страницах Корана. Запрещено в исламе изображение человека». Боевики помолчали. Потом раздался уже другой, более уверенный в себе голос. «Ладно тебе забивать нам уши. Видим, что не дурак, как все остальные ваши. Что хочешь конкретно? Что можешь нам предложить?» «Я хочу, чтобы вы не трогали наших пленных». «Обещать этого не могу. Однако, если будете сидеть тихо и не рыпаться, ваши бойцы пока поживут. Но уговаривать нас уйти и сдаться бесполезно. Мы отсюда не уйдем». «Хорошо, рыпаться мы не будем». «Ладно, ваши поживут. Пока». Уже в квартире, в которой определили морпехов на постой, Клешнин с удивлением начал расспрашивать Кошкина, который вел переговоры с боевиками через звукоголосящую установку. «Слышь, боец, ты откуда все это про ислам вычитал?» «Ну, нам рассказывали на информировании. Замполит наш, про ислам, когда образовался там и все такое. Кстати, товарищ капитан, я матрос». Клешнин в удивлении покрутил головой. Вскоре подошли начальник штаба мотострелков и капитан Булыга. «Кошара, ты что там нес ногчем?» — спросил матроса замполит. Кошкин смущенно потупился, однако, получив затрещину, выложил все как на духу. «Ну, вроде духи успокоились, и на том ладно», — резюмировал замполит. Вскоре подошел Степной. Пока Кошкин отвлекал внимание боевиков всякими разговорами, лейтенант с двумя матросами и мотострелецким ротным, ранее уже совершавшим вылазку, пробрались к БМП, торчавшей в асфальтовой ловушке. Осторожно спустились по обломкам асфальта в жутко вонявшую дыру. В течение нескольких минут осмотрели яму. Догадки Вовы подтвердил мотострелок. «Смотри», — он показал на полуразрушенные бетонные трубы, ведущие в непонятном направлении. Трубы были вполне объемными, и внутри можно было пройти, слегка нагнувшись. Лейтенант осторожно пролез через броневой лист БМП к трубе, забрался в нее и прошел несколько метров. «Нормально», — сказал Вова. «Пора съебывать». «Угу», — ответил коротко мотострелок, и маленькая группа быстренько ретировалась из ловушки. Открытый участок пробежали быстрее ветра. Благо боевики были заняты припираниями с Кошкиным, а наблюдатели, видно, ловили халяву. Вылазка прошла благополучно. План лейтенанта состоял в следующем. Ночью небольшая разведгруппа проберется к дыре в асфальте, спустится вниз и обследует бетонные трубы. Так как у домика, в котором засели боевики, возле самых подъездов имеются канализационные люки, то наверняка одна из канализационных труб ведет туда. Нужно попытаться разобраться со всеми этими подземными ходами и, если будет возможность, пробраться в подвалы обороняемого домика и с максимальной осторожностью досмотреть их. Если предположения верны, то пленных наверняка держат где-нибудь в подвальных помещениях. «Жаль, конечно, что у нас нет плана канализации этого района. Очень пригодилось бы», — закончил свое выступление лейтенант. Началось живое обсуждение плана. Начальник штаба мотострелков пригласил своих свободных от боевого дежурства командиров, чтобы уточнить положение сил и средств батальона и совместными усилиями решить, как можно обеспечить безопасность ночной вылазки. Тот самый ротный, который вместе со Степным лазил к провалившейся броне, послушав разговоры, взял слово. «Есть у меня подозрение, может быть и нелепое. Однако, почему боевики не хотят уходить? Сдается мне, что они чего-то ждут. И, скорее всего, то ли подмоги, то ли своим торчанием здесь обеспечивают уход крупных сил из города». Предположение было вполне здравое и не лишенное смысла. Тем более на очередном сеансе связи штабной полковник Житкевич пытался довести до морских пехотинцев разведывательную обстановку и, как обычно, просил форсировать события.